Глава вторая. Ох, я снова проснулась с ощущением тревоги и невообразимого страха. Подскочила на кровати, стискивая края одеяла побелевшими от напряжения пальцами. Только сегодня что-то изменилось, определенно. Что-то было не так. Никак не могла поймать то самое, что ускользает от меня каждую ночь. «Мия, я здесь!» Тут же послышался тихий голос няни. Добрая женщина присела рядом и прижала мое подрагивающее тельце к груди. «Все, все», — шептала она. «Все прошло. Это просто кошмар. Просто кошмар». Прижалась к нянюшке, а ночной кошмар потихоньку растворялся в знакомых объятиях. Только сегодня я была не настроена его отпускать. Как никогда прежде отчетливо я слышала чей-то голос, ощущение сырости, затхлый воздух, липкий страх. «Сири, пусти!» Высвободилась я и спустила ноги на пол. «Мия, Ниара, да куда же вы? Пол студеный, застудитесь же!» переполошилась нянюшка. Не обращая внимания на слова женщины, поднялась и прошла к окну. Сегодня я снова смогла нащупать тонкую нить. Нить, что ускользает от меня несколько лет. Нянюшка подошла со спины и мягко попыталась увлечь меня снова на кровать, но я только-только ухватилась за воспоминание, что никак не давалось мне прежде. Я не могла его потерять. Уверена, вспомни, разгадай я те образы, что вижу каждую ночь, и все прекратится. Я наконец-то обрету покой. Поэтому я обратилась к доброй Хитае резче, чем она того заслуживала. Но мне требовалось остаться одной. «Сири, выйди!» — хлестнула я словами, притоптывая от нетерпения. «Сейчас же!» Добавила, видя, что няня замерла посреди комнаты и непонимающе смотрит на меня. «Да, Мия Ниара», — склонилась она и, тихонько шаркая по полу, оставила меня наконец-то одну. «Потом будет раскаяние, извинение. Все потом. А сейчас я должна понять, должна вспомнить». Забралась с ногами на широкий подоконник и прислонилась лбом к холодному стеклу. Закрыла глаза. Во сне всегда сначала плескалось море, всегда все начиналось с этого. Потом я видела лицо женщины, ее глаза. А потом страх, боль, и я просыпалась. «Нет, не сегодня. Я должна вспомнить, должна понять». Начала отматывать назад. Море, женщина. Стоп. Новый образ. Смазанное лицо какого-то Хитара. Хотя нет, не Хитара. Человека. Да откуда я могу знать человека? Одернула сама себя. Пресветлая, ну за что ты так меня мучаешь? В который уже раз взмолилась я. Ниара? В комнату без стука вошел отец, окончательно прервав поток образов. «Ты не спишь?» «Ты ведь и так это знаешь», — вздохнула я, поворачиваясь к нему. «Сири донесла». «Что с тобой, дочка?» — взволнованно спросил он. «Дона Сири не заслуживает такого обращения. Она с тобой с самого рождения и всегда желает лишь лучшего». «Я знаю», — согласно кивнула в ответ. «Я не со зла, не хотела ее обидеть. Завтра попрошу у нее прощения», — заверила я, спускаясь с подоконника. «Дело ведь не в прощении, Ниара». Отец уселся на стул около моей кровати. «С тобой что-то происходит, и это беспокоит всех нас. Не хочешь мне рассказать?» «Это все мои сны», — призналась я. Не знаю, как именно объяснить то, что вижу каждую ночь. Тяжело опустилась на кровать, подогнув под себя ноги. Эти образы меня мучают, папа, не дают покоя. А когда мне начинает казаться, что я вот-вот пойму, вот-вот увижу, они ускользают. Раздосадованно закончила я. Это просто кошмары. Отпусти их, и они уйдут. Но они не уходят. Они не уходят, папа. Они мучают меня каждую ночь. Каждую. Стоит мне только закрыть глаза, как я вижу пугающие образы, чувствую страх, а потом... потом я умираю. «Умираешь?» — сглотнул отец. «Я не уверена», — пояснила устало. «В том-то и дело, что я ни в чем не уверена. Но с каждым днем эти сны все более реальны. Я стала просыпаться от боли. Этого раньше не было. Теперь страх такой сильный, что я не могу избавиться от него до полудня. Я не могу отпустить, не могу перестать думать». «Ниара». Отец помолчал секунду. «Думаю, учителей, что с тобой занимаются, недостаточно. Нужен кто-то еще». «О чем ты говоришь?» — не поняла я. «Подозреваю, что во снах прорывается твой дар», — пояснил отец. «Если так, то ничего опасного нет. Нужно лишь научиться с ним работать». «Какой дар?» — грустно рассмеялась я. «У меня ведь даже грариенов нет, а мне уже 10. Папа, ты разве еще не понял, что у тебя родилась пустышка? Нет у меня никакого дара». «Ты ошибаешься, милая», — мягко улыбнулся отец. «В первые же секунды, едва взяв тебя на руки, стоило тебе родиться, я сразу увидел, что ты особенная. Таких, как ты, единицы, Ниара. Твой дар, твоя сила — это не стихии». «А что же?» — с надеждой смотрел на одного из сильнейших хитаров высшего лора Империи Карахар. «До конца я не уверен», — замялся отец. «Но думаю, ты оракул Ниара». Все же закончил он. От обиды едва не расплакалась. «Папа! Ну я же серьезно!» — воскликнула я. «А ты потешаешься надо мной. Ну какой я оракул? Что ты выдумываешь?» «Стоило тебе родиться, Ниара», — очень серьезно заявил отец. «Как твои чудесные глазки заволокло тьмой. Ты уже взрослая, Хитая, и видишь, что ни у кого вокруг нет таких же глаз, как у тебя». «Оракулы рождаются крайне редко, Ниара. Только поэтому я не могу быть уверен полностью. Но что-то мне подсказывает, что я прав». «Мои глаза и правда отличались от глаз всех, кого я знаю, а от глаз всех, кого я когда-либо видела. Поначалу окружающие с опаской ко мне относились, но после все привыкли. К тому же большую часть года мы с папой проводили в небольшом городке, Раксе, расположенном на побережье, приезжая в Рига только зимой, на праздник всех стихий, который отец не имеет права пропускать. Бывает, правда, что он уезжает на совет лоров, но случается это довольно редко, и меня с собой лор Иллариот не берет в эти дни. А в Раксе жителей не так много, все друг друга знают, и меня давно никто не боится». «Отец», — подняла глаза на единственного близкого мне человека. «Это правда?» «Разве я когда-то тебя обманывал?» — серьезно спросил он, пересаживаясь поближе ко мне. Нежно провел пальцами по моему лицу, чмокнул в лоб и прижал к себе. И вот тут это случилось впервые. Потом, позже мне расскажут, что мои глаза из агатово-черных вдруг стали белесыми, будто затянувшись дымкой. А вся я замерла, пронзенная происходящим. Тело одеревенело, в В голове проносились образы, которые никак не могли быть воспоминаниями. Я видела кусочек чужой жизни, точнее, смерти. На моих глазах мой отец, горячо любимый мною и всеми домочадцами, справедливый и добрый лор, настоящий пример для меня, падал на землю, сраженный жестокой рукой. Высокий, золотоволосый хитар в белоснежном богатом одеянии с насмешкой наблюдал за тем, как глаза моего отца гаснут, как жизнь покидает его. «Нет!» Забившись в чьих-то руках, срывая голос, закричала я. «Папа, нет!» «Ниара!» — встряхнул меня отец, отстраняя, с тревогой вглядываясь в мое лицо. А я смотрела на него невидящим взглядом и не понимала ни где я, ни что только что случилось. Перед глазами все еще стояла страшная картина с безжизненным отцом, с потухшим взглядом дорогих глаз. «Дочка, что такое?» Отец в волнении сжимал кулаки, глядя на меня с нескрываемой тревогой. «Папа, ты жив?» Все еще под впечатлением от увиденного, неверяще спросила я, проводя по родному лицу ладошкой. Прижалась крепко-крепко, а слезы сами собой так и лились из глаз. «Дочка, ты меня пугаешь», — охрипшим голосом признался отец. «Что заставило тебя так страшно кричать?» А я испуганно замерла и не знала, как рассказать о своем видении, что это вообще было такое. Почему вдруг столь жуткая картина родилась в моем сознании? «Я не хочу об этом говорить», — отчаянно замотала головой. «Не хочу!» «Все, все!» Отец крепче прижал меня к себе и успокаивающе поглаживал по спине, пока я не забылась тяжелым сном. Но сон не нес отдыха, не нес облегчения и забвения. Все мои ночи стали одним сплошным кошмаром. Остаток этой ничем не отличался от ее начала. Снова стоило только погрузиться в пучину сновидения, как мне пришлось отчаянно сражаться за свою жизнь. Снова меня преследовало знакомое уже ощущение неприятия, ужаса, липкого страха, от которого перехватывает дыхание. И в этот раз я проснулась от горячей боли, полоснувшего по шее лезвия. «Ох!» — резко подскочила, прижав руки к горлу. Будучи все еще под впечатлением от увиденного, будучи вся объята единственным желанием, единственным стремлением спасти свою жизнь, оттолкнула обнимающего меня мужчину и соскочила с кровати. «Ниара!» — мужчина вопросительно смотрел на меня, а вот я на него с ужасом. Разглядывала его как в первый раз. Образы из сна, воспоминания — все настолько перемешалось, что я не смогла сразу определить границы реальности. Я испытывала страх, что я сошла с ума. Ведь не может же в сознании быть две реальности. Это пробуждение все же разительно отличалось от прочих. Отличалось тем, что я вспомнила.